Третья ночь. Быстро и неожиданно потемнело небо над Ковылкинской сосной. В полчаса обволокла темнота раскидистую, большелобую крону. Пропала сосна, исчезла в ночной темноте. Гляди, не к пальме ли прекрасной удалилась она? О, ночь! Третья свободная ночь Наполеона Третьего. Темной волной смыла ночи сосну и горбатые ковылкинские дома, беззубые заборы, кирпичный далекий грибок, отмечающий над черными лесами звероферму Мшага. Заволокла ночь глаза. Кажется, ничего уж не осталось на земле. Все пропало, все кануло в колодец, такой огромный, что не только деревня Ковылкина, а и вся земля в нем. Песчинка. В тот самый колодец, который вечно над головой, и над ней его играет серебряным поясом небесный охотник Орион. Но нет, все осталось на своих местах. Защищаясь от ночи, зажглись в домах слабые огоньки, задрожали. Здесь деревня Ковылкина прочно стоит на земле, и сосна здесь у силосной ямы, и нету ей дела до южных, пускай даже прекрасных, пальм. «Ну ладно», — сказал плотник Меринов, — «надо бы в магазин сходить, купить, что ли, махорки крупки». Мамаша Меринова ничего в ответ не сказала, но так грозно нахмурилась, что плотник закряхтел, потрогал для чего-то нос свой и пробормотал рассудительно. С другой стороны, махорка вроде бы и оставалась где-то в кесете крупка. «Жив он или нет?» — думала в этот миг Просковьюшка, укладываясь спать. «Вдруг да его собаки загрызли?» Просковьюшка затуманилась, вспомнив о Наполеоне, стала жалеть его, потом стала жалеть себя. Только директора Некрасова жалеть ей никак не хотелось. «Воротник!» — волновалась Вера, засыпая. «Неужели сделают из него воротник?» «Сделают, сделают, как же быть? Надо спасать Тишку, Тишенька!» Вера хотела вскочить, бежать немедленно куда-то, спасать песца, но сон уже охватил ее, теплый и пушистый, как хвост Наполеона. Целый день ничком лежал Наполеон. А ночью поднялся, облизал бараньи маслы, сживал окунька. Пуст был на школьном дворе, черным льдом мерцали окна школы. Млечный путь отражался в них. Неизвестным чем-то и неприятным пахло в кроличьей клетке, перепревшей соломой, сгнившими мокрыми досками и зверем, может быть, страшным. Вдруг зверь этот затаился где-то рядом. Вот распахнет дверцу и вцепится в горло. Наполеон сжался в клубок, ощетинился и кинулся на дверцу, затянутую сеткой. Железная сетка ржаво завизжала. Недопесок метался по клетке, царапал стены, бился о железную сетку. В эту ночь он вдруг потерял голову, и никогда раньше на звериной ферме с ним не случалось такого. Ночь, глухая ночь, охватила деревню Ковылкина, погасли электрические окна, заснула деревня, заснули собаки. Стало очень тихо, и в тишине вдруг громко хлопнуло что-то. Раз, другой, третий! Это сработали мышеловки дошкольника Серпокрылова.